Если действительно говорил с горничной Настей по-рязански, то с такой картиной сгущенностью лексики, что та безошибочно уловила литературу. А много позже, в эпоху цилиндра и лаковых штиблет, театральная природа костюмных фантазий и вовсе будет обнажена. «Я хожу в цилиндре не для женщин, в глупой страсти сердце жить не в силе, в нем удобнее, грусть свою уменьшив, золото овса отдавать кобыле». Поверим ли, что фатоватый головной убор — наилучшая замена торбе с овсом? Смешно или трогательно, но в мире Есенина отчего ж не поверить? Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке, писал Пастернак. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и как жар-птицу поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы слов, то записывая кровью сердца. Да, именно сказка, или снова и снова скажу, игра, то вынокай пастушка, то в скандалиста и хулигана. Как бы ни были реальны и милицейские запротоколированы его алкогольные эскапады в быту. Игра в Россию, в поэзию, в пьянство, где, конечно, проще всего заиграться в жизнь и в смерть. Это и было жизнью Есенина, и стало смертью. «Кровью сердца», — метафорически сказал Пастернак, вряд ли имея в виду, что прощальные строки Есенин записал именно кровью, взятой из вены. Маяковский на этот счет пошутил не без мрачности. «Может, окажись чернила в Англитере, вены резать не было причины». Но как бы то ни было, разве это кровопускание не стало последним проявлением мальчишества? Есенина невозможно представить стариком, впрочем, как и Блока и Маяковского. Но к тому же ему ни по характеру, ни блоковская величавость, ни государственная поступь Владимира Владимировича. К его облику при всем трагизме судьбы вообще как-то очень подходят веселые легенды, вроде тех, что рассказывает Валентин Катаев в своей мифоманской книге «Алмазный мой венец». Или «Да вот хоть страница из повести Сергея Довлатова «Заповедник». История, приключившаяся много позже смерти поэта, но продолжившая его легендарность. Повествуя о полукурьезных своих похождениях в роли экскурсовода по Пушкинским горам, Довлатов пишет, однажды вещая доверчивым экскурсантам, что поэт то и дело обращался к няне в стихах и, в частности, посвятил ей такие, например, задушевные строки – он с ужасом обнаружил, что читает «Да, задушевная, но ж никак не пушкинская. Ты жива еще, моя старушка». Тем не менее, все молчали, лица были взволнованы и строги. Лишь один пожилой турист со значением выговорил «Да, были люди». Правда, по другим версиям, исходящим от довлатовских друзей, он то ли позволил себе это озорство на пари, то ли действительно простоволосился, но не с таким мирным исходом. Некие старушки-пушкинолюбки в ярости попытались побить незадачливого эрудита зонтиками. Словом, Есенин, судьбой завершившийся в петле, с непростым, деликатнейше выражаясь, характером, с нескладным, скандальным, неряшливым бытом, по складу своего дарования, был предназначен для радости, притом долгой. И кажется, вот он дополнительный аргумент для тех, кто уверяет, а может быть, искренне верит, будто Есенин умер не сам. У одного нынешнего стихотворца есть строчки, почти прелестные в своей простодушной мане величия. «Да, жив Дантес, он жив опасно, жив до сегодняшнего дня, ежеминутно, ежечасно он может выстрелить в меня». Смешно, но мы не очень-то заслужили право смеяться, потому что в жажде дилетантских сенсаций все время ищем Дантесов, как раньше искали вредителей и шпионов. И вот в серьезной газете сообщается сущая чепуха, будто Маяковского вели к самоубийству, травя психотропными препаратами. Недаром, дескать, его квартира кишела чекистами. Словно это не сам поэт завлекал их и гордился дружбой с ними. Даже смерть Блока Владимир Солоухин как-то объявил насильственной. Что ж говорить о Есенине? Сколько было телепередач и статей, не говоря о пошлейшем фильме, винящих в убийстве кого? Евреев, гэбистов, евреев-гэбистов. Выбор не больно широк, но упорство в отыскании необоримо. Почему? Потому что трагедию существования сводят к чьей-то частной злокозненности, что не меньше, а, возможно, и больше упрощения, чем убежденность мрачной предопределенности всегда, во все времена. Между тем, как и бывает совсем заправдошним, ненадуманным, дело и сложнее, и проще. Да, Есенин был рожден для радости и гармонии, для счастья, которое он хотел делить со всеми, как всем хотел нравиться. «Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Все перечисленные радости, все поводы для счастья не элитарны, просты, доступны любому из подсекальниковых. «Живи и радуйся долго». Но это ведь заблуждение, будто поэт гармонического склада, доверчиво желающий миру добра, полный надежды сделать этот мир лучше, будто бы он обеспечен встречным доброжелательством. И вот мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Золотые далекие дали, все сжигает житейская мреть. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Розу белую с черною жабой я хотел на земле повенчать. Нужны ли здесь нелепые детективные домыслы? Может быть, самое очаровательное в этих стихах их детскость, наивная даже в лукавстве, с каким оправдываются бытовые скандалы. Тем паче наивна и прекрасна в своей наивности, сказочная, прав Пастернак, мечта повенчать розу белую с черною жабой —